«А кто тебе сказал про это?» — спросил я, и сейчас же понял, что сделал ошибку, но было уже поздно. Мужичонка тоже обратил внимание, с кем говорит, и недоверие сразу закрыло ему рот. «Читали! В газетах! Газеты сами так пишут! Ваши же газеты и пишут!» — обрадовался он, что нашел выход. «Нам не что! Нам все едино! Сколько денег у царя! Только газеты сами пишут, что лучше бы царь мужику своему помог, а не англичанке. Вот что он пишут!» «Может, и действительно это было в газетах?» — подумал я. «Газеты, черт знает, что писали. Вот и смутили мужика. Сами себе яму роем. До войны меня мужики звали к себе чай пить и на первое место сажали. А вот теперь чем угощают? Попреками, да еще плохо замаскированными». Я с недоверием посмотрел на мужика. Он ответил таким же взглядом. И мы молча разошлись, даже не попрощавшись. Этот разговор долго не давал мне покоя и еще более укрепил мое собственное политическое мировоззрение. Я ясно увидал, как глупо, как преступно, глупо делать революцию. 1 июня состоялся приказ о моем переводе на Кавказ. Я тотчас же написал рапорт в Омск, прося разрешения отправиться прямо в Тифлис по окончании отпуска и прислать все свои бумаги и деньги в Рязань. Добрейший Александр Александрович Воронкевич не замедлил исполнить мою просьбу. Недели через две я получил полные расчеты, предписания и стал готовиться к отъезду. Мой денщик Матушкин уже уложил чемоданы. Меня так заинтересовало новое место службы, что, не досидев до конца отпуска, я двинулся на погибельный Кавказ. Опять дорога-путь. Как все пути в нашей России, дорога была прелестна. Маленький Ряжск, красивая петля подъезда к Воронежу. Дон, тихий Дон, тихим его называют, вероятно, потому что на его берегах всегда бушевали человеческие страсти. По-русски всегда так, всегда все наоборот. «Ах ты, разбойник!» — кричит восхищенная мамаша, подбрасывая на руках безобидного младенца. «У нас на Тихом Дону, — говорит казак, забывая про Емельку Пугачева и Стеньку Разина. — Здравствуй, царь-государь, в кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону». Формула известна еще со времен Петра I и ярко выражавшая смысл желаний казачества. «Не тронь, а то...» Живописные станицы, на вид уютные, домовиты. Вокзалы наполнены массой гуляющей публики и утопают в зелень. Самым некрасивым местом показалась мне столица войска — Новочеркасск. Никакой зелени и грязный вокзал. К Ростову опять вид лучше. Вот вторично переехали Дон и помчались на юг. Опять богатые казачьи станицы. «Жара несосветимая», по местному выражению. После двух душных ночей в вагоне часам к 4 дня поезд подходил к Владикавказу. Во Владикавказе я хотел сделать остановку, чтобы посмотреть этот город, а главное, знаменитый Казбек. Во Владикавказе же служил в пулеметной роте и мой давнишний друг и приятель по реальному училищу. У меня было сильное желание навестить его, и мы списались о дне приезда. Мой приятель встретил меня на вокзале и отвез в гостиницу, а не к себе на квартиру. «Почему?» — удивился я. «Так был уклончивый ответ. Я снимаю маленькую комнатку у капельмейстера 81-го полка. Тебе там не понравится, да и тесно».